По ее собственному признанию, она видела свою задачу в скорейшем подключении стран Центральной и Восточной Европы к евроатлантическим структурам. Не сказывались ли здесь наряду с другими мотивами и чувствами мигрантки из Праги? Но одновременно, абсолютно уверен в этом, Олбрайт нельзя назвать антироссийски настроенным человеком. За годы госсекретарства Мадлен Олбрайт виделся с ней очень много раз. Много было и телефонных разговоров. Многочисленные беседы, личное общение позволили узнать ее гораздо лучше. Я сразу же почувствовал, что говорить с ней надо напрямую, без двусмысленности, топтания на месте, стремления обойти острые углы. Уверен, что так же, как и я, Мадлен Олбрайт понимала, если кто-то из нас говорит «да», то это означает не только его мнение, но и намерение действовать для притворения в жизнь достигнутого согласия. В то же время мы оба, очевидно, поняли, что «нет» с такой же определенностью означает «партнер по переговорам» честно обозначает черту, которую без движения с другой стороны он не перейдет. Приезд Олбрайт 1 мая в Москву был не первым ее визитом. Я был рад, что она зачастила в столицу России. Уже в первой же беседе, один на один, 20 февраля 1997 года в Москве, Олбрайт показала себя партнером, с которым можно и нужно иметь дело. Жестко заявив, что график постоянного расширения НАТО будет соблюдаться, она вместе с тем сказала, что при подготовке документа «Россия-НАТО» следует предпринять ряд шагов навстречу нам. Высказанное мною замечание Олбрайт достаточно четко суммировало в четырех областях: непродвижение военного присутствия, консультации их механизм, положение о непродвижении ядерного оружия, трансформации НАТО. «Можно взять это, — сказала она, — за основу нашей дальнейшей работы. У нас есть идеи по каждому из этих четырех направлений». Мне показалось, что особое значение она придала следующим своим словам. «Известно, что в прошлом для улучшения отношений с Россией были возможности, но они оказались упущенными. Давайте не упускать их сейчас». На этой же теме Олбрайт остановилась во время встречи с Ельциным 21 февраля. «Когда я занималась преподаванием, — рассказала Олбрайт, — то читала лекции об упущенных возможностях в американо-советских отношениях, объясняя, как можно было бы избежать их ухудшения. Полагаю, что мы согласны с тем, что у нас есть все основания не повторять ошибок прошлого и формировать отношения партнерства между нашими странами». И еще один штрих. Накануне приезда Олбрайт в Москву у меня родилась внучка. Узнав об этом, Мадлен передала фотографию, где она была запечатлена вместе с президентом Клинтоном, с припиской: «Машенька, когда ты родилась, мы с твоим дедом пытались сделать что-нибудь, чтобы мир, в котором ты будешь жить, был лучше». Другие черты Мадлен Олбрайт — отсутствие напыщенности, располагающая непосредственность. Как не похожа она в этом отношении на своего предшественника. На заключительном вечере форума АСЕАН по безопасности в Джакарте в 1996 году, когда все делегации демонстрировали номера своей самодеятельности, это ежегодный ритуал, Кристофер выскочил на сцену в спортивной форме с американским флагом в руках, демонстрируя победу американцев на проходившей в то время Олимпиаде. А как взорвался аплодисментами зал, когда на следующий год в Куала-Лумпуре Мадлен в сопровождении своей делегации прекрасно исполнила песню Мадонны на специально написанный островный текст о внешней политике США.